Глава 7. Малый Хинган. «Ваше превосходительство, впереди на высоте оборонительная позиция китайцев в две линии. Глубокий овраг не позволит атаковать в конном строю. Обойти позицию не представляется возможным из-за небольших, но отвесных горных массивов по бокам высоты. Придется в лоб атаковать», — доложил Ренинкампфу Харунжи Вертопрахов, вернувшийся из разведки. «Артиллерия есть?» — поинтересовался генерал. — Не знаю. В окопах орудий не видел, но они могут располагаться за гребнем высоты, ваше превосходительство. На загорелом лице Харунжева выступил румянец. — Полно, Роман Андреевич. Не смущайтесь. Не все возможно рассмотреть на вражеских позициях, — дружелюбно произнес Павел Карлович. — А сколько пехоты и конницы стоит перед нами? — «Ваше превосходительство, конницы не видел, а пехоты от 1000 до 2000, думаю, наберется». «Что ж, Тимофей Васильевич, вы были правы. Командующий китайскими войсками генерал Джан и его начальник штаба Джуи не дураки. На удобной позиции выставили заслон. Хотя не удивлюсь, если за гребнем высоты войск окажется куда больше. Не ловушка ли эта позиция?» «Не думаю, ваше превосходительство. Я бы на их месте закрепился на перевале Малого Хингана. Вот там позиция будет практически неприступной. А здесь, вернее всего, заслон, чтобы выиграть время», — ответил я генералу. «Поддержу господина капитана в его мнении. Через Малый Хинган пройти будет очень тяжело», — вступил в обсуждение возникшей проблемы исполняющий дела начальника штаба отряда подполковник Ладыжинский. «Гавриил Михайлович, а вы бывали на перевале?» «Нет, ваше превосходительство, но я почти 3 года исполнял должность старшего адъютанта штаба Приморского военного округа, и через мои руки прошло множество карт, которые тайно составляли офицеры корпуса военных топографов. Перевал Малого Хингана — отличное место для организации неприступной обороны. Там рельеф местности просто кричит о том, что здесь надо строить оборону для отражения наступления врага. Если мы прорвемся через перевал, то выйдем на оперативный простор». «Это хорошо, господин полковник. Оперативный простор — мечта кавалериста. Но пока перед нами высота с оборудованными окопами в 2 ряда. Противника больше, и наша надежда на артиллерию плюс воинский дух казаков и солдат. Какие предложения? Роман Андреевич, вам слово, как самому младшему по званию». Харунжи опять покраснел, но потом справился с волнением и доложил. «Предлагаю повторить опыт захвата позиций на Калушанских высотах и при взятии Айгуня. Артиллерийский обстрел, а потом атака окопов при поддержке расчетов с пулеметами Матсона. Думаю, китайцы снова не выдержат такого шквала огня и отступят. А там пусть и пешими, а в шашки их возьмем. Побегут, ваше превосходительство». Ренинкампф обвел взглядом офицеров. «Есть еще предложение?» «Ваше превосходительство, я бы еще задействовал 2 тачанки. На нашем левом фланге, на возвышенности рядом с Кумирней, есть небольшая площадка перед высотой, где они смогут разместиться. Если во время наступления туда выдвинуть 2 пулемета «Максима», то они с бричек смогут через головы казаков поддержать атаку фланговым огнем». Быстро отбарабанил я. С учетом того, что больше замечаний и дополнений не было, за основу предстоящего боя был принят предложенный Вертопраховым план. Он же возглавил передовую сотню из 3 идущих на штурм в пешем порядке. 2 сотни нерчинцев оставались в запасе и при прорыве китайской обороны должны были преследовать бегущего противника. 8 орудий Забайкальского арт-дивизиона открыли огонь, и над позициями обороняющихся вспухли разрывы шрапнели. После 5-го залпа вперед поспешили спешившиеся казаки. В бинокль было видно, как 5-я сотня Вертопрахова скатилась во враг и двинулась по нему в попытке выйти во фланг противнику. 4-я сотня амурцев и 1-я нерчинцев выбрались на противоположный край оврага и лежа открыли огонь. В звуки винтовочных залпов вплелся треск скороговорки пулеметов Матсона. Внезапно к ним присоединился и грохот Максимов. Я перевел бинокль на Кумирню. Рядом с ней стояли 2 тачанки, с которых наводчики азартно долбили во фланг китайской обороны. «Хорошая вещь, ваша тачанка, Тимофей Васильевич. Махом взлетели к китайскому храму. Развернулись и открыли огонь. Кстати, довольно точный», — произнес Ренинкампф, не отрывая бинокля от глаз. «На уставных повозках так бы не получилось. О, а вот и казачки в атаку пошли. Сейчас будет жарко». Я смотрел в бинокль на открывающуюся, можно сказать, парадоксальную картину. Закончив вести огонь, за исключением расчетов с Мадсенами, казаки выхватили шашки и бегом ринулись в атаку. До нас долетел их дружный рев. «Вся, спеклись узкоглазые», — эмоционально пробормотал Ладыжинский, так и не отрывая взгляда от бинокля. «Действительно, спеклись и побежали. Не выдерживают китайцы наших штыковых атак. А тут какой-то сюрреализм. Казаки пешие по-конному атакуют. Поневоле остолбенеешь, а потом в бега податься захочется от злых дядек с большими ножиками», — прикалывался я про себя, наблюдая начинающееся массовое отступление противника. «Тимофей Васильевич, поезжайте к сотнику Токмакову. Пусть вводит в бой 200 нерчинцев. Самому в бой идти запрещаю. Возвращайтесь ко мне». «Слушаюсь, ваше превосходительство», — огорченно произнес я и двинулся к коноводам, державшим штабных лошадей. Вскоре конные сотни казаков поднялись на высоту, осторожно пересекли овраг и перевалили через гребень, исчезнув из виду. Отдав приказ сотнику Токмакову, вернулся к штабу Ренинкампфа, с которым двинулся на высоту. «Ваше превосходительство, разрешите доложить?» Харунжий Вертопрахов, встретивший генерала на первой линии окопов, сиял, как только что отчеканенный золотой червонец. «Докладывайте, Роман Андреевич». «Ваше превосходительство, 5-я сотня Амурского полка под моим командованием по врагу вышла в левый фланг позиций противника и дружным ударом прорвала и первую, и вторую линии обороны. Выйдя на гребень высоты, я обнаружил 3 орудия, готовых открыть огонь. Прислугу вырезали, пушки захватили. Что-то около 3 дюймов, стальные, но вижу такие впервые. У них даже щиток стальной для защиты пушкарей от пуль есть. Зарядные ящики на 24 снаряда. Ишь, как рома сияет. Сходить в разведку, взять высоту, захватить 3 орудия. Все как по статуту ордена. По мне так Георгий 4-й степени заслужил, думал я, глядя на довольного как 100 китайцев Харунжева. Как шепнул 2 дня назад капитан Самойлов, генерал Грибский за Калушанские высоты представил Харунжева Селиверстова Романа Петровича к Георгию. Кстати, если не считать меня, Ромка станет первым из офицеров кавалером этого ордена в Амурском казачьем полку. А за ним теперь еще один Ромка, Вертопрахов Роман Андреевич. Надеюсь, Павел Карлович не зажмет представление. «Благодарю за службу, господин Харунжий», — дослушав доклад Вертопрахова, произнес Ренинкампф, вскидывая ладонь к фуражке. «Непременно будете отмечены наградой, Роман Андреевич». «Служу престолу и отечеству, ваше превосходительство!» «Давайте-ка посмотрим, что вы за трофеи захватили. Самому стало интересно, что же это за орудие?» «Французское 75-миллиметровое полевое орудие образца 1897 года. Вид снарядов — шрапнель и бризантная граната. Скорострельность до 15 выстрелов в минуту. Интересно, как они тут оказались, если во Франции войска только начали поступать?» Подполковник Ладыжинский спрыгнул с коня и начал обходить орудие. «Наши артиллеристы разберутся с этими орудиями, Гавриил Михайлович», — поинтересовался Ренинкампф, продолжая оставаться в седле. «Не боги горшки обжигают. Разберутся, куда денутся. Было бы к ним снарядов только побольше. С такой скорострельностью, как у этих орудий, они полностью батарею из 8 наших 4-фунтовок заменят». «Поищем, господин полковник. Мы здесь еще не осмотрелись как следует. Внизу, кажется, лагерь и обозы. Там, вернее всего, и запасы снарядов», — скороговоркой проговорил Вертопрахов. «И лагерь, бросив обоз, уже покинули бывшие хозяева», — произнес Ренинкампф, рассматривая через бинокль убегавших китайцев, которых преследовали нерчинцы. То там, то здесь вспыхивали кратковременные стычки, заканчивавшиеся тем, что несколько китайцев, пытавшихся оказать сопротивление, валились на землю от ударов шашек, после чего казаки продолжали преследовать бегущих. Только через час нерчинцы вернулись назад. Ночь прошла в захваченном лагере, запасы которого значительно увеличили вооружение и провиант авангарда летучего отряда. Для охраны остального добра пришлось оставлять полусотню казаков. Основной отряд в составе Сретенского резервного полка, еще одной батареи Забайкальского арт-дивизиона и 6-й сотни амурцев доберется сюда не раньше, чем через пару суток. С утра двинули дальше. В этот раз в авангард ушла полусотня 3-й сотни 1-го Нерчинского полка под командованием Харунжева-Белинского. Павел Карлович, как грамотный генерал, решил дать возможность отличиться молодым офицерам. Вчерашний успех Харунжева-Вертопрахова, а до этого Ромки Селиверстова, многим вскружил голову. Очень уж орден Святого Георгия почетен в офицерской среде в этом времени-пространстве. Если сравнить с советскими наградами, то я бы, наверное, соотнес Георгия 4-й степени с орденом Боевого Красного Знамени, 3-й степени Георгия – с орденом Александра Невского, 2-й – с орденом Суворова 1-й степени, а 1-й – с орденом Победы. К обеду усиление Эйюр наш авангард догнал арьергард отступающих китайских войск. Солдаты противника заняли позиции в 2 верстах позади селения по берегу речки Эйюр. Ее болотистая пойма опять не позволяла атаковать противника в конном строю, поэтому пришлось обратиться к уже отработанной тактике. 1-я сотня нерчинцев, 4-я и 5-я сотни амурцев, заняв гребень противостоящей высоты, открыли огонь по китайцам. Орудия Забайкальского дивизиона и 3 захваченные французские 75-ки стреляли через головы своей цепи. Неожиданно для нас китайская пехота плотной массой перешла в наступление. Казаки, экономя патроны, ввели редкий огонь из винтовок. Подпустив противника на 500 шагов, орудия открыли уничтожающий огонь картечью, но китайцы, несмотря на значительные потери, продолжали двигаться вперед. Около 300 китайской конницы попытались атаковать правый фланг казачьей цепи, но задержанные болотом отвернули назад. «Ваше превосходительство, я с докладом!» прокричал, спрыгивая с коня, подлетевший наметом казак. «Докладывай, братец», — оторвав взгляд от бинокля, невозмутимо произнес Ренинкампф. «У казаков патрон на исходе, ваше превосходительство. Командир 1-й сотни нерчинцев под Исаул Шарапов просит разрешения атаковать китайские позиции в конном строю через болото. Боюсь, не сдержим узкоглазых, уж больно много их прет», — произнес казак, преданно глядя на генерала. Ренинкампф через бинокль внимательно осмотрел поле боя и после небольшой паузы произнес. «Значит так, братец, передашь своему командиру, чтобы после небольшой паузы, а затем 3 залпов всех орудий поднимал сотню в атаку. Вместе с вами в атаку пойдет 4-я сотня амурцев, сотника Вандаловского. Нет, не так». Генерал сделал паузу, после чего повернулся в сторону своего адъютанта корнета запаса гвардейской кавалерии Савицкого. «Господин корнет, отправляйтесь вместе с казаком к подъясаулу Шарапову и передайте приказ совместно с сотником Вандаловским начать атаку. Как я уже сказал, после паузы и 3 одновременных залпов всех наших орудий». «Слушаюсь, ваше превосходительство. Разрешите выполнять?» «Выполняйте, корнет». Отдав данное распоряжение, генерал взмахом руки подозвал к себе командира 2-й сотни нерчинцев. «Сотник Токмаков, ваша резервная сотня по левому флангу выйдет в тыл наступающей пехоты противника. Для поддержки возьмите 4 тачанки. Остальных, по моему приказу, направьте на правый фланг. Выходите немедленно». «Слушаюсь, ваше превосходительство». «Господин капитан...» Эти слова были обращены уже ко мне. «Вы сейчас же выдвигаетесь к арт-дивизиону, передаете приказ о небольшой паузе и потом о 3 слитных залпах. Очень надеюсь на вас, Тимофей Васильевич. Надо все рассчитать идеально. И залпы, и выдвижение в обход казаков, и атаку 2 сотен». «Слушаюсь, ваше превосходительство». все удалось. Китайцы, сосредоточив огонь на атакующих, не заметили, как к ним в тыл вышла резервная нерчинская сотня с тачанками. Оказавшись между двух огней, солдаты противника начали покидать выгодную позицию, а казаки на измученных конях бросились в преследование. На расстоянии почти 5 верст вспыхивали скоротечные схватки. В наступивших сумерках преследование прекратилось, и отряд встал на отдых. Подводя итоги боя на вечернем совете, Реннинкампф отметил, что благодаря мужеству и героизму казаков и артиллеристов был разбит 3000-й китайский отряд, имевший 8 орудий. Потери неприятеля составили от 300 до 500 человек. Казаки потеряли из нерчинцев убитыми сотника Шкляра, легко ранен был подъясаул Шарапов и 16 казаков, убиты или ранены. У амурцев потери были значительно меньше – 2 убитых и 3 раненых казаков, а также ранен 5 пулями командир 4-й сотни Вандаловский. Наибольшие потери были во 2-й сотне забайкальцев, шедшей в атаку в скомканном строю, в то время как амурцы смогли развернуться лавой. «Что ж, браты, давайте еще по одной, за погибших казаков и станичников». С этими словами я опрокинул в рот из кружки 100 грамм чистой, как слеза, байцю. Или, как ее здесь называли казайки, чистый ханшин, то есть китайской водки. «Хорошо пошла», — энергично выдыхая, подумал я, оглядев свой первый, еще детский черняевский десяток, который весь, кроме Дана, сидел рядом со мной вокруг костра. После вечернего совещания меня нашел Ромка и сообщил, что если у меня есть возможность, то браты ждут на поздний ужин. Удалось кое-что надуванить. Плюнув на все, тем более что генерал Реннинкампф меня ничем не озадачил до утра, направился в расположение 4-й сотни. Могу же я хоть раз посидеть, ну, в смысле поужинать, со своими побратимами? Или нет? До сих пор как-то не вышло. «Ермак, вот ты мне скажи, за что Гришка Чупров, старший брат Чуба, сегодня голову сложил? Кому она нужна, эта война?» С какой-то истерикой в голосе спросил меня сильно захмелевший бывший командир 1-й тройки Тур или старший урядник Верхотуров Антип, в свое время закрывший собой генерал-губернатора Корфа. На него попытался шикнуть Ромка, Чуб и кто-то из братов, но я их остановил. «Антип, братка, не нужна нам эта война. Не мы ее начали, но воевать придется. Ты просто не видел, что эти ихэтуани-боксеры творят. Своих, принявших христианскую религию, вырезают всех, не жалея ни женщин, ни детей. Головы рубят, живьем сжигают», — чуть не ляпнул фашисты. «Ты хочешь, чтобы они к нам через Амур пришли?» «Да ты чего, Ермак?» Тур на глазах начал трезветь. «Да я их голыми руками рвать буду!» «Ну и нехрена такие вопросы задавать», — мрачно произнес Феофан Чупров. «Брат не зря погиб. А я за него еще 10, не, 100 на тот свет отправлю. Будут, суки узкоглазые, помнить семью Чупровых». Со всех сторон посыпались слова, пытающиеся успокоить Феофана. «Ермак, а можно Гришку домой или хотя бы на родной берег отправить?» Казак с надеждой посмотрел на меня. «Извини, Чуб, но нет, мы уже далеко ушли. С ранеными не знаем, что делать». «Придется Гришке в чужой земле лежать, а у него 3 месяца назад после дочки только сын народился. Мой племяш...» Чупров грустно помотал головой. «Ермак, разреши еще по одной, и все», — обратился ко мне Харунжи Селиверстов. «Давай, Лис, за Григория Анисимовича Чупрова, пусть еще и не преданного земле. Царствие ему небесное». Выпили. Потом Феофан отпросился уйти. Пошел к телу брата. Проводив глазами скрывшуюся в темноте сгорбленную фигуру Чуба, Ромка тихо произнес: «Надеялся он, Ермак, что ты поможешь отправить тело брата за Амур». «Извините, браты, но такое не в моих силах. Если что случится, и я здесь, в чужой земле, лягу. В это время над головой в ночном небе раздалось журавлиное курлыканье. «Стаю спугнули», — задрав голову в звездное небо, произнес Шах, и все замолкли, вслушиваясь в звуки, раздающиеся с небес. Журавли прошли над нами и вскоре скрылись в звездной небесной дали. «Я слышал от деда, а тот от кубанских пластунов, что на Кавказе считают, что когда-то в их горах жил отважный воин, который сражался за счастье и покой своей земли. После смерти душа отважного героя вселилась в прекрасного и смелого журавля», — произнес я, пытаясь отвлечь своих братов от смерти брата Чуба. «Красивая сказка», — произнес Савин Семен. «Или это правда, ваше высокоблагородие?» «Сыч, ты чё?» — несколько ошалев произнес я. «Мы же договорились как по-старому». «Не будет по-старому, Ермак», — грустно произнес Савин. «Вон Дан, как стал благородием, так в станице со всеми через губу разговаривает. К нам на ужин не пришел. Он ж теперь офицер. Ты, Ермак, и Ромка не такие, но все равно по-старому только вот здесь, перед костром». Повисло напряженное молчание. «Да, сейчас, как прежде, не будет», — огорченно подумал я. «Хочешь, не хочешь, но сословное общество. Прежнего не вернешь, как бы я и Ромка этого не хотели. Но какая же досада! Юность прошла. Как же жаль!» Я сам не заметил, как потихоньку, для себя самого, но, набирая обороты, запел. «Мне кажется, порою, что казаки с кровавых не пришедшие полей не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей». Наш костер в общем биваке был несколько на стороне. Зная непростые отношения офицеров и казаков нашего десятка, остальные представители казары старались не отсвечивать, но, услышав мою песню, как-то ненавязчиво стали приближаться к месту нашего ужина. Казара — одно из самоназваний уральских и забайкальских казаков. Я же продолжал. «Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса?» До Иосифа Кобзона или Марка Бернеса мне, конечно, далеко, но в душе как будто бы рождались строки этой замечательной песни моего мира. И я пел. Пел так, как чувствовал ее после всех потерь за последние дни. «Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Господь или кто-то спас меня пару раз за последнее время от неминуемой смерти. Значит, еще поживу», — думал я, продолжая петь, наращивая громкость. «Настанет день из журавлиной стаей. Я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле». Закончив песню, я замолчал. Молчали браты и окружившие наш костер казаки. «Господин капитан», — вдруг услышал я за своей спиной голос генерала Ренинкампфа. «Чья это песня?» «Вот это попал! Как же он подошел незаметно! Проморгали все, млять!» — успел подумать я, вскочив с земли, застегивая крючки и пуговицы, которые расстегнул, расслабившись. «Смирно! Ваше превосходительство! Моя песня!» — вытянувшись во фронт, отчеканил я. «Вольно, братцы!» — Павел Карлович усмехнулся. «Тимофей Васильевич, а угостить своего командира чем-то найдете?» «Ваше превосходительство, сейчас все будет!» Не успел я произнести этих слов, как появился Севастьяныч, которого ранее я хотел посадить за наш общий стол вокруг костра, но тот отказался, сказав, что побратимый денщик — это несовместимо. Зато здесь он среагировал моментально. Откуда-то появился кубок, чаша, тарелка, вилка, нож, чистое полотенце. Не обращая внимания на застывших казаков, Хохлов в мгновение, пусть и несколько грубо, организовал стол для генерала. «Однако», — произнес Ренинкампф, сев на пятую точку. «И чем меня покормят бывшие казаки конвоя его императорского высочества?» «Ваше превосходительство», — начал я и замолк. «А что я мог сказать? Китайская водка, жареная и жесткая, как подошва, конина, какие-то овощи, сухари». «Ваше превосходительство», — раздался над моим ухом бас незнакомого мне бородатого казака-забайкальца. «Его высокоблагородие забыл, что приказал приготовить гуся и дичину. Сейчас все принесут». Не прошло и пяти минут, как перед Павлом Карловичем стояло блюдо с зажаренным гусем и какой-то мелкой запеченной птицей. В кубок, правда, налили ту же китайскую водку, которую генерал выпил, не поморщившись, после чего закусил оторванной гусиной ногой. «Благодарю, братцы. Тимофей Васильевич, проводите меня», — через некоторое время произнес Ренинкампф, поднимаясь с организованного застолья. Отойдя от нашего костра метров на 20, генерал произнес. «Господин капитан, я удовлетворен тем, как вас любят казаки. И не только амурские. Ваша новая песня прекрасна, и мне хотелось бы, чтобы она была исполнена среди офицеров нашего отряда». Генерал сделал паузу, после которой поинтересовался. «Что вы собираетесь делать дальше?» «Ваше превосходительство, я не понимаю вашего вопроса. Надеюсь, что ваше предложение быть офицером по особым поручениям не было...» «Тимофей Васильевич, я вынужден вас огорчить», — генерал прервал меня и сделал паузу. «Военно-ученый комитет, к которому вы приписаны, расформирован. Друг из столицы 3 недели назад по телеграфу сообщил». «Ах, мать!» А дальше никаких мыслей не было. «После данного рейда я надеюсь получить под командование Забайкальскую казачью дивизию, в штабе которой хотел бы видеть вас штаб-офицером. Подумайте». С этими словами генерал продолжил движение, оставив меня в состоянии легкого или охренительного обалдения. Следующий день был относительно спокойным. С утра состоялись похороны погибших. В общей могиле нашел свой последний приют и старший брат Чуба. После похорон сходил в походный лазарет, где Бутягин за несколько дней полностью взял дела в свои руки. «Здравствуйте, Павел Васильевич», — поприветствовал я врача. «Как дела? Какая помощь нужна?» «И вам не хворать, Тимофей Васильевич, а помощь нужна, очень нужна», — задорно ответил Бутягин, только вот его глаза выдавали сильнейшую усталость. «Какая?» «Нужно 5 подвод и сопровождение, чтобы отправить тяжелораненых в Айгунь или Благовещенск. С собой в дальнейший рейд мы их забрать не сможем. Не выживут. Я и так, можно сказать, сотника Вандаловского с того света вытащил. 5 пулевых ранений, большая потеря крови». «Я доложу его превосходительству. Думаю, решим этот вопрос. С подводами не проблема, а вот по сопровождению...» Я задумался, замолчав на пару мгновений. «Не меньше 50 посылать придется. Кругом китайцев как мух. Ну да ничего. Дойдут до Сретенского полка, там других в эскорт назначат, а наши казачки в отряд вернутся. От вас кто будет?» «Вольно определяющийся Семенов». «А что так? Он же о подвигах мечтал». «Мечтал, Тимофей Васильевич, пока с реалиями этого похода не столкнулся. Вызвался лично сопроводить раненых. Я ему для Вандаловского и еще 2 таких же тяжелых несколько доз пенициллина дам, чтобы снять воспаление в дороге». Бутягин мрачно усмехнулся и продолжил. Можете себе представить, но я даже рад и благодарен тому, что в Благовещенске в лазарет ядро то прилетело. И Машенька его руками схватила, получив ожоги. Если б не это, она бы наверняка смогла убедить генерала Ренинкампфа взять ее в рейд. А здесь такой ужас. Я представлял, но, как оказалось, представлял плохо. Да, Мария Петровна точно бы Павла Карловича уговорила. Так что все, что не делать, все к лучшему. Даже если это относится к ранению, ответил я, подумав про себя, что надо бы с обозом раненых письмо для другой раненой Марии отправить. Когда еще такая оказия выпадет? Вы правы, мой друг. Маша своего бы добилась. Тут я могу надеяться на вас, Тимофей Васильевич. Прямо сейчас иду к его превосходительству. Через час, максимум два, отправим раненых. С этими словами я направился к Ренинкампфу. Пока формировался обоз, я успел написать небольшое письмо для Беневской и отдать его Семенову, наказав вольно определяющемуся, если получится, то передать из рук в руки. Обоз ушел, а отряд двинулся дальше к перевалу через Малый Хинган. В течение дня, не считая нескольких стычек с небольшими отрядами китайцев, ничего значительного не произошло. Жалея лошадей, на бивак встали, пройдя меньше 30 верст. Место для лагеря было выбрано с учетом небольшого озерца с чистой водой. Отдых прошел в каком-то пасторальном стиле, будто бы и нет войны. На ужин Севастьяныч принес ведро ухи и большую емкость в виде таза жареных карасей. Где добыл такое богатство, не сказал, но офицеры штаба были очень довольны, будучи приглашенными на такое пиршество. Надо было налаживать и неформальные отношения с соратниками этого рейда. Посидели очень хорошо. Спиртного было немного, Ренинкампф строго обозначил норму, но разговоры звучали до полуночи. Без песен также не обошлось. Оказалось, что у корнета Савицкого есть гитара, и он очень хорошо музицирует и исполняет романсы. Спел несколько песен и я, включая и новую — «Журавли». С утра горячий завтрак уже из солдатско-казачьего котла. Благо, походных кухонь прихватили с собой достаточно, включая трофейные. Солнце только начало подниматься, а отряд уже выступил в поход. Около часа пополудни авангардная 4-я сотня, которой теперь временно командовал Харунжий Селиверстов, попала под плотный ружейный огонь и вынуждена была отступить. «Докладывайте, Харунжий», — приказал Ренинкампф Ромке, который подлетел к офицерам штаба на взмыленном коне. «Ваше превосходительство!» Лис внезапно отвернулся и, согнувшись, кхекнул, после чего выплюнул сгусток пыли на землю. Выпрямившись в седле и приложив ладонь к головному убору, продолжил. «У кумирни Шитоу Мяо авангард был встречен огнем до батальона китайской пехоты, а на правом фланге сотне угрожал конный отряд манегров в 300 сабель. Чтобы не допустить неоправданных потерь и в связи с большим превосходством в силах противника, вынужден был отвести сотню к основному отряду». «Вот, значит, как нас встретили предгорье Малого Хингана». Генерал, опершись руками на переднюю луку седла, чуть развернул корпус в сторону офицеров штаба. «До перевала еще далеко?» «Верст 5 еще будет», — ответил подполковник Ладыжинский. «Видимо, генерал Чжан выслал разведку, чтобы выяснить, какими силами мы располагаем». «Я тоже так думаю, Гавриил Михайлович», — генерал разгладил свои шикарные усы. «Батальон пехоты и 300 сабель, говорите? Эх, жалко, в лаву не развернешься. Придется казакам опять пешим по конному воевать. Атакуем по отработанной схеме. Орудие в одну линию, 4-я сотня амурцев и 1-я нерчинцев при поддержке расчетов пулеметов Матсена атакуют. На фланге выдвинуть по 2 тачанки. Кстати, новый командир пулеметной команды справится? Может быть, кого из офицеров направить?» Этот вопрос был предназначен мне. На него уверенно отрапортовал. «Ваше превосходительство, старший урядник Верхотуров справится. Надежный, умелый и грамотный казак. Он в свое время генерал-губернатора Корфа собой от пули закрыл». «Тогда, господа, начинаем. Атака после 5-го залпа орудий». С Богом!»